Кохей Кадано. Буги-поп. Буги-поп возвращается. Против мыслителя. Часть первая. Знаки. Прелюдия. Одним холодным снежным мартовским днем девочка поднялась по лестнице старшей школы нашей префектуры, Академии Синьё, и спрыгнула с крыши. Ее звали Минахоси Суйка. Ей было всего 17 лет. «Марико-сан, что тебе нравится больше всего?» Внезапно спросила меня она однажды, когда еще была жива. Не придавая ее словам большого значения, я назвала имя популярной поп-звезды. «Правда? Да, он классный», – небрежно сказала я. Суйка-сан глубоко вздохнула, подняла лицо к солнцу и начала свистеть. «Наша школа находится высоко в горах, и большинство учащихся добираются туда и обратно на автобусе. Но в тот день мы с Суйкой решили пройтись до дома пешком, и все улицы были в нашем распоряжении. Она насвистывала одну очень популярную песню этой поп-звезды. Суйка-сан здорово свистела. Она создавала удивительно красивую мелодию, которая звучала даже лучше оригинала. Когда она закончила, мне оставалось только поаплодировать. «Невероятно, Суйка! Это было действительно здорово!» «Нет, если тебе и понравилось, то только потому, что песня нравилась тебе раньше». Она была одной из тех, кто говорит совершенно спокойно о любых драматических вещах. «Думаю, тебе стоит попробовать развить свой талант. Ты играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «Нет, только слушаю». «Тогда у тебя должен быть абсолютный слух или что-то типа того. Это так здорово! А что ты обычно слушаешь?» «Ерунду, которую никто не знает». «Например?» «Например?» Она глубоко вздохнула и начала напевать совсем другую мелодию. На этот раз это было скорее гудение, нежели свист. Словно она играла на волшебном инструменте, который мог воспроизвести любую мелодию. Слушая ее, я была настолько поражена, что затаила дыхание. Эта песня не шла ни в какое сравнение с первой. Я чувствовала резонанс в груди, вибрацию сердца, от которой становилось неожиданно грустно. Странная мелодия, ритмичная и одновременно такая сильная. Когда она закончила, я даже не смогла ей похлопать. Я была настолько потрясена, что в глазах стояли слезы. «Что случилось? Тебе не понравилось?» «Нет, не в этом дело. Это было так... так... ах... я просто даже не знаю, что сказать. Словно та музыка, которую я слушаю, всего лишь имитация настоящей». «Кажется, тебе понравилась эта песня». «Со мной такого еще не было. Когда я услышала, как ты ее поешь, возникло такое ощущение, словно первый раз почувствовала, что значит полюбить песню. И это не что-нибудь попсовое или модное». Возбужденно воскликнула я. «Это хорошо», — сказала Суйка, улыбнувшись. На фоне красного вечернего неба она была так же прекрасна, как ее песня, если не больше. Казалось, передо мной возник силуэт богини. «Что это была за песня?» – спросила я. Она захихикала. «Не будешь смеяться? Почему я должна смеяться? Это произведение называется «Соломия». Она из балета. И что в нем необычного? Композитор Ифукуба Акера». Примечание переводчика Ифукуба Акера. Считается, ни много ни мало, величайшим и любимейшим композитором Тоха. Прежде всего известен своей работой в серии фильмов «Годзилла», который посвятил 10 лет. «Кто?» «Он известен своей музыкой, которую пишет для фильмов ужасов», — сказала Суйка-сан, приложив руку к рту. Ее плечи затрепетали, словно она смеялась. «Женщины, которые так делают, заставляют мое сердце биться чаще. Сама я, как мне кажется, никогда не смогу так естественно смеяться». «Нет, я не знаю больше никого, кто смеялся бы столь красиво и столь безгранично, как она. Но и оставалось жить недолго среди нас. Я не понимаю, зачем такой девочке нужно было себя убивать?» «Говорят, она даже записки не оставила. Мы не знаем, страдала ли она от чего-нибудь, что могло бы довести ее до такого. Или просто пыталась что-то доказать? Но я хочу знать, я должна узнать». По правде говоря, я не могу сказать, что мы были с ней близки. Но в те редкие дни, когда мы оставались одни, она всегда разговаривала со мной откровенно. это был как раз тот случай. И все же, она, вне всякого сомнения, была самым реальным человеком со своей точки зрения из всех, кого я встречала. Об остальных я такого сказать не могу. Все просто имитировали кого-то другого, безнадежно пытаясь сделать вид, что это их истинная сущность. Все они были фальшивками. Поэтому я думаю, что за ее суицидом что-то скрывается. Вот почему я последовала за ней. Имитация ли это? Возможно. Как печально. Я ведь даже не знаю, люблю ли ее на самом деле. Какая ирония. Моя жизнь стремится к концу, а я ничего не понимаю. Коми Марика поднялась на крышу школы, составив в голове предсмертную записку, но не написав ее. Небо было темным. Солнце уже давно село. Последние едва различимые отблески угасли. «Суика-сан!» Она посмотрела через край. Внизу она еще могла видеть белую линию, очерчивающую контур, где когда-то лежало тело Минахоси Суика. Мир вокруг нее практически погрузился во тьму. Был виден лишь свет этой линии, которая все приближалась. Она сглотнула. В голове вспыхнуло то, что когда-то сказала ей Минахоси Суика. «Марика-сан, никакое решение в этом мире не является правильным. Птицы иногда ненавидят небо, а в апреле иногда падает снег. Все относительно, ничто не противоестественно». Я подумала, что это значит. Возможно, я пойму, если перелезу через ограду. Белая линия двигалась, призывая ее. Это была иллюзия, но зов выглядел настолько натурально, что Марика казалась естественным. Для нее не существовало другого логического пути, кроме как прыгнуть. Внутри росло возбуждение. Тело дрожало, но не от страха. Нет, это было волнение. «Суика-сан!» Коми Марика уже схватилась за ограду, готовая забраться на нее. Но за спиной раздался голос. «Ты хочешь последовать за Минахоси Суика? Ты не сможешь. Это невозможно». Голос был странным. Парни и девушки одновременно. И в то же время не похожи ни на один из них. Марика в удивлении обернулась. Он сидел на другом краю крыши, скрытый во тьме. Трубообразная черная шляпа наполовину закрывала глаза. Он был укутан в черный плащ с заклепками. Губы, в противовес белому лицу, были накрашены черной помадой. «Если ты сейчас прыгнешь, ты не попадешь туда, куда попала она», — спокойно сказал он. «Ты...» — произнесла Марика. Она содрогнулась, но не потому, что не знала, кто это. Напротив, она знала о нем все. В школе о нем говорили все девочки. Но неужели он существует? «Похоже, ты знаешь, кто я. Это упрощает дело». Его лицо приобрело странное асимметричное выражение. Левый глаз сузился, а правая часть рта выгнулась вверх. «О чем ты? Почему я не могу последовать за ней?» «Все просто. Ты расстаешься с жизнью по своему желанию, а Минахоси Суика нет. И если есть такое место, как рай, то ты, без сомнения, отправишься не туда, где она оказалась». Его голос можно было назвать сухим. «То есть она умерла не по своему желанию? Что это значит?» Марика почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Ты ведь знаешь, кто я. Тогда ты знаешь, чем я занимаюсь». Он наполовину был окутан тьмой, словно растворен в воздухе. «Тогда ты...» «Да, я Синегами. Минахоси Суика не убивала себя. Я убил ее». «Почему?» «Потому что она была врагом этого мира». «Что ты будешь делать теперь? Все еще хочешь умереть? К несчастью, я не намерен убивать тебя. Ты не стоишь того». «Но...» Путаясь, стала заикаться Марика. Сейчас она ни в чем не была уверена. «Враг этого мира? Суика-сан? Как? Что это значит?» «Другими словами, я могу проложить этот путь. Минахоси Суика еще не добралась до следующего мира. В отличие от меня, она не разделилась. У нее все происходило автоматически. Но где она сейчас, я тебе сказать не могу». Марика не поняла ничего из того, что сказал человек в шляпе. «Она не добралась до следующего мира?» Марика рефлекторно посмотрела вниз на землю, по ту сторону ограды. Там было так темно, что белая линия выделялась еще сильнее. Это безумие. Марика увидела. Увидела, как специалист уносит ее кровавленное тело, оставляя на месте лишь белый контур. Что все это значит? «Что это значит, боги?» Обернувшись, крикнула Марика. Но человек в плаще исчез. Она оглянулась вокруг, но никого не увидела. Везде была только тьма. Невероятно звучит, но загадочная фигура исчезла. Или, возможно, ее никогда и не было. Страх окончательно охватил сердце Марика. Она аккуратно посмотрела вниз. Но ограда, которая казалась такой маленькой минуту назад, сейчас выглядела высотой в сотни метров. «Ох, это невозможно. Ты не попадешь туда, куда попала она. Минахоси Суйка еще не добралась до следующего мира». Ее ноги задрожали. «Ох!» В бессилии Марика опустилась на пол. Слезинки одна за другой катились по ее лицу. Она не могла их сдержать. Она плакала впервые с тех пор, как умерла Минахоси. Она была уверена, что лучше умереть, чем плакать, но не могла сдержать слезы. «Прости, прости, прости, прости, прости!» Шептала она ритмично, медленно покачиваясь взад и вперед. Но ее голосок был настолько слаб, что его тут же уносило ветром, и он терялся где-то в ночи. Человек в плаще и черной шляпе посмотрел на нее снизу вверх. Под ногами у него была прочерчена белая линия в виде человеческой фигуры. Он опустился на колено и провел рукой по контуру. «Она совершенно точно уже не здесь», – прошептал он и поднялся. «Попытаешься снова, мыслитель?» Его черный плащ развивался на ночном ветру.